Глава 28. С утра во вторник небо заволокло густыми грозовыми тучами, собрался дождь, но к тому времени, когда Лия встретилась с Эйди на крылечке флигеля, где та выбивала коврики, небо постепенно очистилось. «Сестра, я кое-что хочу тебе сказать, но боюсь даже начинать», — сказала тихим голосом Лия. Ах, как ей не хотелось сообщать недобрую весть о том, что ей случайно удалось подслушать на кухне из ночной беседы Лидии и Джейка. Сейдины глаза испуганно распахнулись, и она тут же, забросив плетеную выбивалку, отошла от ковриков, развешанных на перилах крыльца. «Ах, неужели?» Недоверчиво покачала головой Сейди, и лицо ее приобрело пепельно-серый оттенок, будто сейчас ее хватит удар. «Быть этого не может!» «Ни к чему противиться фактам, сестра! Теперь нам надо что-то предпринять и положить этому конец, причем как можно быстрее!» «Ну почему все так происходит?» простонала Сейди. «Этого мне только не хватало!» Лия оперлась спиной о перила. «Если мы будем сидеть сложа руки, они кончат тем, что поженятся. Мы не можем стоять в стороне и надеяться, что они когда-нибудь разлюбят друг друга». «Надо проскинуть мозгами», — сказала Сейди. «Давай поднимемся на луг куда-нибудь, где нас никто не подслушает». Лия тотчас же согласилась с Сейди, и обе сестры отправились на холм, размышляя о создавшемся положении, почти невероятном и чреватом драматическими последствиями. Когда они перебрали все варианты выхода из этого тупика, в том числе и откровенный разговор с Лидией относительно корней Джейка Маста, при том, что обе, конечно же, опасались, что этот вариант не приведет ни к чему хорошему, Сейди со слезами на глазах стала умолять Лию не выдавать тайны Джейка никому из юных влюбленных. «Не говори даже Геду», — попросила она, — «и думать пока не хочу об отправке сына в Огайо». «Ладно. Честно говоря, держать уста на замке — это пока самое мудрое, к чему мы пришли за все время нашего разговора», — сказала Лия. «Да, так оно и есть». «Но как бы там ни было, — добавила Сейди, — она не может согласиться ни с каким непродуманным решением, особенно с тем, что потребует разлуки с ее единственным оставшимся в живых ребенком». Весь тот день, равно как и следующий, Лия занималась рутинной работой по дому и обычными хлопотами с детьми, надеясь, что в конце концов все чудесным образом решится само собой. Она не очень-то удивилась, когда узнала, что Лорен Шварц, остановившись возле их придорожной лавки, осведомлялась о ней, и Лидия отправила жену доктора в дом Эберсолов. Встретившись с Лорен, Лия заметила на ее лице выражение большой озабоченности. «Ах, как нам всем тебя не хватает, Лия! Ты так нам здорово помогала!» Чтобы не затрагивать неприятные темы, с ничего не подозревающей женщиной Лия пообещала вернуться к ним на работу на следующий же день. Она сказала, что в последнее время не очень хорошо себя чувствовала, и это было совершенной правдой. Надо думать, доктор Шварц, каким бы дрянным человеком он ни был, поймет, в чем источник Лииной хвори, если Лорен поделится с ним известием о состоянии Лииного здоровья. И каким бы обоснованным ни казалось Лии ее решение держаться подальше от дома Шварцев, она не могла не чувствовать своей вины в том, что покинула невинную Лорен в ее уязвимом и беспомощном положении. Когда Лорен отправилась домой, Лия стала размышлять о Сейди. Она поняла, почему ее сестре ни с кем не хотелось говорить о Джейке. Она не желала, чтобы что-то помешало ее встрече с ним. Нынешние Сейдины печали вкупе с надеждой на, по крайней мере, одно свидание с сыном побудили Лию пока никому не говорить о романе Лидии и Джейка. Между тем промедление с принятием решения способствовало тому, что Сейдина сестра с каждым днем все сильнее влюблялась в Сейдиного сына. С тех пор, как Лия невольно подслушала признание Джейка в любви к Лидии, прошла целая неделя, и она начала испытывать все большее беспокойство. Лия знала, что в это воскресенье очередная спевка молодежи состоится в доме Пичи, где стала хозяйничать Дорка со своим мужем Иосифом Цоком по прозвищу Томатный Джо, между тем, как Смит и Мриам переехали во флигель. Лия нисколько не сомневалась в том, что Лидия отправится на эту спевку. Для того, чтобы там оказаться, ей понадобится всего лишь пересечь поле, так что у нее даже нет оснований упрашивать Эйба отвезти ее туда. Как жаль, что Лия не может поделиться с Лидией своими тревогами относительно Джейка, ведь они с Сейди решили, что этого делать нельзя. С одной стороны, Лия стремилась защитить Лидию, скрывая от нее правду о ее родственных отношениях с Джейком. С другой, каким бы недостойным человеком ни был доктор Шварц, он вызывал в ней чувство жалости, и ей не хотелось порочить его имя. То же самое чувство вызывало в ней и его добросердечная супруга. К тому же, увы, Лидия не умела хранить секретов, так что если посвятить ее в тайну Джейка, все вокруг в мгновение ока узнают, что доктор, которому доверяет множество людей, совершил гнусное преступление. Однако хуже всего было то, что трепетное отношение Джейка к тому единственному семейству, которое он когда-либо знал, могло оказаться в опасности. Не говоря уже о том, что подмоченная репутация Сейди снова могла стать притчей во языцах. Ах, открывшиеся обстоятельства нанесут сокрушительный удар и по отцу с тетей Лизи, — горевала Лия. Теперь она и думать боялась о подобном признании, хотя Гет мог оказать в этом деле вполне реальную помощь. И какой, однако, крепкий орешек ей попался! Всю неделю Лия молила Господа помочь ей найти выход из сложившейся ситуации. Если бы ей удалось убедить Сейди в том, как жизненно важно Джейку уехать из штата Пенсильвания, что она понимает ее отчаянное желание встретиться с Джейком с глазу на глаз, чего, скорее всего, в ближайшем будущем не произойдет, и еще в том, что времени у них почти не осталось. Через несколько месяцев начинается свадебный сезон. Нет, преступно тянуть время, когда под угрозой находится судьба детей. Значит ли, надо немедленно действовать? Когда Сейди была еще совсем маленькой девочкой, ее всегда тянуло на сеновал, причем особенно в то время, когда она обижалась или грустила. Она предпочитала аромат сена на верхнем ярусе амбара смешанному аромату нижнего яруса, где сильно пахло скотом и испарениями с земли. Сегодня ночью во флигеле Сейди чувствовала себя ужасно одинокой. Задыхаясь от почти невыносимой жары, она ворочалась в своей постели, той, где раньше спала тетя Лиззи, покуда не вышла замуж за Авраама. Сейди поднялась и постояла возле открытого окна, безнадежно мечтая о дуновении случайного ветерка, а затем отправилась на кухню, где отворила сетчатую дверь и вышла на крошечную квадратной формы веранду. Там она пробыла довольно долго, глядя в сторону дома и огромного амбара Пичи. Пробило 2 часа ночи, когда Сейди пошла в семейный Эберсоловский амбар и поднялась по лестнице под самую кровлю на сеновал. Как не хотелось ей отдохнуть, она ни за что не заснет в компании мышей и ползающих насекомых. Несмотря на присутствие целого семейства амбарных кошек, Сэйди нисколько не сомневалась в том, что вредителей вокруг нее полно, только она их не видит. Было уже поздно, но Лидия, видать, домой еще не вернулась. Каталась где-то под звездами с Джейком Мастом. А коли так, то Сэйди вдруг захотелось убедиться самой, как ладят эти двое. Тяжело вздохнув, она мысленно вернулась в тот день, когда впервые услышала от Лии, что их с Дерри дитя оказывается живо. Поразительно. С одной стороны, в ее жизни все переменилось, а с другой — не изменилось ничего. Она сидит на сеновале, ведет воображаемую беседу с Джейком, пытаясь представить, каким окажется их второе свидание теперь, с глазу на глаз, когда она уже считает его своим сыном. Как Джейк воспримет тот факт, что его настоящая мать не Фанни Маст, а Сэйди Эперсол? Да и поверит ли он этому известию? Страдая от таких мыслей, Сэйди поднялась и начала расхаживать по верхнему ярусу амбара, продолжая ломать себе голову над тем, как же ей распутать этот клубок. И что за любовь у Джейка с Лидией? А вдруг это просто юношеское увлечение? Если бы Лия немножко обождала и отказалась бы, как обещала, от разговора с Гедом, разве не могло случиться так, что Джейк просто остынет к Лидии, а потом заведет себе новую подружку, как делают многие юноши в его возрасте? Это ведь всем известная история. Мысль об отъезде Джейка была Сэйди ненавистна, непереносима для нее, так что ей оставалось одно — уповать на то, что Джейк охладеет к Лидии. Когда котеночек нежным боком потерся о ногу Сэйди, она так и подскочила на месте, словно внезапно пробудившись от сна, и не сразу поняла, что помимо воли чуть не уснула на гумне посреди кошек и котят. Вдруг она услышала стук копыт, погромыхивание багги и раздавшиеся в темноте голоса. «О, Джейк, я боюсь просить отца разрешения на брак». «Да не волнуйся ты, Лидия! Как говорит моя мама, Господь Бог перевернет весь мир, но поможет влюбленным!» Да, это был голос Джейка, но если бы Сэйди не знала этого наверняка, то вполне могла принять его голос за голос самого Дерри. «Господи, даруй Джейку чистые помыслы!» Сэйди вдруг захотелось еще раз взглянуть на сына, пусть и даже в неверном, тусклом свете полумесяца. Сердце ее удовлетворилось бы даже слабейшими очертаниями его фигуры, и она подалась к окошку и выглянула на улицу. Голос Лидии теперь звучал глуше, поскольку она уткнулась лицом в плечо Джейка. Сэйди видела, как они обнимаются возле багги, а затем смотрят друг другу в глаза. Эта картина показала Сэйди, сколь серьезны намерения влюбленной пары. Отношения Лидии и Джейка, что стало совершенно ясно, трудно было назвать легким увлечением, на что совсем недавно так надеялась Сэйди. Со слезами на глазах она думала о том, чем чреваты подобные отношения для ее сестры и Джейка, и для их будущих деток, если никто как можно скорее не остановит их, не вразумит. Только теперь Сэйди окончательно поняла, она просто обязана сказать Лии, что им лучше всего довериться Геду, и подумать, как сделать так, чтобы Джейк оказался в числе юношей, направляемых по обмену в штат Огайо. «Бедная Лидия», — подумала Сэйди, отходя от окошка, — «как она переживет такую утрату? Как ее переживу я сама?» Лия прибежала к Геду, когда тот сгонял коров на дойку. Она чувствовала себя неловко от того, что они были одни, но понимала, что разговор с ним наедине просто необходим, поскольку Сэйди отказалась участвовать в этой беседе. «Ах, какой чудесный сегодня день, правда?» — сказала Лия и сложила руки на груди. Гед кивнул. Вроде бы собирался дождь, но день и в самом деле прекрасный. Лия помолчала, а потом вдруг поняла, что не имеет права тянуть, и пора уже приступать к разговору. «Я... Гет, у меня к тебе есть очень важный разговор». Гет посмотрел на нее в упор. «Как тебе известно, много лет тому назад Сейди родила первенца и считала, что он родился мертворожденным», — начала Лия издалека. Она понимала, что Гет слышал историю Сейди во время ее коленопреклоненного покаяния на одном из богослужений около 7 лет тому назад. «Ну, так вот теперь выяснилось, что ее сын жив». «Он действительно жив?» — нахмурился Гет, выдержав ее пристальный взгляд. «О, Лия, теперь понятно, почему ты решила со мной поговорить. И где же теперь Сейдин парень?» Его воспитали в семье Питера Маста. Оказывается, младший сын Питера и Фанни — это Сейдин ребенок. Лия, открывая все, что она знала о Джейке, заговорила не только тише, но и как можно быстрее. Однако хуже всего то, что Джейк и наша Лидия встречаются, причем оба очень серьезно увлечены друг другом. Гет выглядел еще более озадаченным, затем он мгновенно расправил плечи. «Да как же тебе удалось узнать, что он ухаживает за Лидией?» Несколько смущенная Лия рассказала ему о том, что подслушала она сама и что услышала Сейди. Она вздохнула и продолжила говорить, уповая на природную доброту Геда. «Честно говоря, то, что я хочу предложить, сильно огорчит Лидию. К тому же она будет недоумевать, что случилось с ее кавалером. Но вот что, я подумала, нельзя ли каким-то образом включить в группу ребят, отправляющихся в Огайо, и Джейка. Понимаешь, его нужно разлучить с Лидией, ведь она его кровная тетя». Гет усиленно закивал. «Я понимаю, куда ты клонишь. Могу немедленно поговорить об этом с епископом». Лия покачала головой. «Давай пока оставим этот разговор между тобой и нами, мной и Сейди». С этим Гет охотно согласился. Лия была абсолютно уверена в том, что он понял, какой переполох может вызвать подобная новость в амишской общине. Ничего хорошего из разглашения этой тайны не выйдет. Вскоре после этого разговора сильно озабоченный Гет запряг лошадь в багги и отправился в Грасхоперскую долину, чтобы поговорить с Питером Мастом. Он нашел Питера в яблоневом саду. Тот, попыхивая трубкой и что-то бормоча себе под нос, прохаживался взад и вперед. Заглянув в глаза Питеру, Гет представился, хотя, будучи пастором церковного округа, в который входила и Грасхоперская долина, был совершенно уверен в том, что Питер знает его, по крайней мере, по имени. — «Да, тебя-то я знаю», — прищурился Питер. — «Как прекрасно, что в конце концов ты, осмелюсь сказать, распрощался с этой Лией Эберсол. Интересно, какое направление примет, милый Питер, наш разговор, если ты начинаешь его таким вот образом?» Чуть не сорвалось с языка у Геда, однако, вспомнив о цели своего приезда, он удержался и промолчал. «Послушай-ка, брат, я хочу сразу тебе сказать, зачем я здесь». — сказал он, стремясь удержать некоторое расстояние между собой и этим непредсказуемым человеком. — «Я хочу обсудить с тобой одну щекотливую, но важную для тебя тему. Твой сын, по всей видимости, серьезно увлечен Лидией, дочкой Авраама». Питер от неожиданности кашлянул и вынул трубку изо рта, показав потрескавшиеся губы. — «Погоди-ка минутку, ты говоришь об одной из дочерей Авраама Эберсола?» «Вот именно. Я полагаю, Джейк твердо намерен жениться на ней, и я, как пастор и родственник Лидии, весьма беспокоен тем, что она уже подумывает о замужестве, и это в таком-то нежном возрасте, — сказал Гет, не открывая тайны, касающейся того, что сам Джейк имеет близкородственные связи с семейством Эберсол. Будучи человеком слова, Гет был намерен исполнить данное Лии обещание. «Жениться? Ну хорошо, я положу этому конец!» В мгновение ока стоило Геду упомянуть о возможной свадьбе отпрысков двух семейств, Маст и Эберсол, в глазах Питера вспыхнул недобрый огонь. Неистовая реакция Питера ошеломила Геда. До сих пор проявлений подобной враждебности он не видел даже между энглишерами, не говоря уже о богобоязненных амишах. Пропасть, разверзшаяся между Питером Мастом и Авраамом Эберсолом, была столь глубока и широка, что Геду вовсе не хотелось в нее рухнуть. Он тут же поспешил добавить, что предлагает Питеру подумать, не включить ли Джейка в группу парней из Индюшиного холма, через 2 недели отправляющихся в штат Огайо. «Ну, что ты на это скажешь?» «Отправить моего сына в штат Огайо в обмен на парня оттуда?» — переспросил Питер. Теперь, казалось, пораскинув мозгами над предложением Геда, он немного успокоился. Да, чтобы он устроился там, нашел для себя дело и подыскал себе более подходящую жену и помощницу, — сказал Гед, чтобы у Питера была полная ясность относительно того, на что и спрашивается его согласие. Питер в упор посмотрел на Геда. «Если верно, что мой сын связался с кем-то из Эберсолов, то я крепко подумаю над твоим предложением». Желая ретироваться, причем немедленно, Гед сослался на то, что его жена Анна ждет его к ужину, и, извинившись, направился к своей повозке, чтобы провести вечер в тишине и покое своего дома. Подумал Гет, едва не дрожа после только что состоявшегося разговора. Глава 29. Свою спальню Лидия содержала в идеальном порядке, ибо любая грязь и пыль были ей ненавистны. На полированном комоде с зеркалом не было ни пылинки, а аккуратно выглаженные салфетки ручной работы всегда сверкали белизной. Она, как только поднималась поутру, тщательно и с любовью прибирала свою постель, и на полу у нее никогда не было шариков пыли, даже под кроватью, а на потолке — паутины, чем девушка очень гордилась. Лидия часто размышляла о том, какой в один прекрасный день доброй женой и хозяйкой она станет для своего супруга и семьи, которую мечтает создать вместе с Джейком. Но теперь, держа в дрожащих руках письмо от Джейка, Лидия, с тех пор, как пару дней тому назад его получила, в 10-й раз читала его и чувствовала, что эта мечта стала теперь смутной и неясной, если вообще не бесплодной. «Дорогая Лидия, как не жаль мне писать тебе то, о чем я хочу тебе сообщить, у меня нет другого выхода. Прежде всего, прости меня за то, что я не смог посетить последнюю спевку в доме ваших соседей, хотя мне очень хотелось это сделать, честное слово. Умоляю тебя, поверь мне, Лидия, что я не виноват в нашей долгой разлуке. Мой отец категорически против нашего бракосочетания этой осенью. Даже моя надежда на это противна его сердцу. Он каким-то образом узнал, кто ты, а ведь я ни единым словом не обмолвился об этом». С тех пор, как некто шепнул ему, что я встречаюсь с одной из дочерей Эберсола, мой отец, который, как ты знаешь, был всегда суров в отношении твоего отца и всего твоего семейства, заставляет меня отправиться в штат Огайо. Он говорит со мной в таком тоне, которого я от него никак не ожидал. Ах, как я был прав, что хотел как можно дольше хранить от него тайну нашей любви, если понадобится, то до самого дня свадьбы. Мне так жаль, что и слов нет. Лидия, я, как и раньше, люблю тебя и всегда буду тебя любить. Я убежден в этом так же, как и в том, что меня зовут Яков Маст. Умоляю тебя, моя милая девочка, не оплакивать меня, когда я уеду в штат Огайо, потому что когда-нибудь я обязательно вернусь в Пенсильванию. А пока предполагается, что я буду жить в одной амишской семье, работать в округе Холмс и ухаживать там за девушками. Представляю, как тебе ужасно слышать от меня эти слова. Но, по правде говоря, я отказываюсь встречаться с кем бы то ни было и жениться на ком-то, кроме тебя, моя прекрасная возлюбленная. В тебе нашел я невесту по своему сердцу. В округе Холмс я буду упорно трудиться, пока не стану совершеннолетним, а потом я вернусь к тебе. Будешь ли ты меня ждать? Прости, что спрашиваю тебя об этом, ведь я понимаю, что оказаться в разлуке — это самое тяжелое испытание, которое может выпасть на долю двух таких влюбленных, как мы с тобой. Я никогда тебя не забуду. Как только я окажусь в месте назначения, я пришлю тебе второе письмо. Умоляю тебя, прости моего отца за то, что он натворил, и не вини его во всем. Постараюсь простить его и я. Тем временем мне надо подумать, как заслужить его благословение на наше бракосочетание. Пусть даже ждать этого дня придется годы и годы. С любовью, Джейк. Какое-то время Лидия просто смотрела сквозь слезы на письмо. Она уже тосковала без Джейка, чувствуя себя как при смерти, словно кто-то злой подрубил сук, на котором она сидела. Кто-то злой ранил ее прямо в сердце и лишил надежды. И все из-за вздорных отношений между отцом Джейка и ее собственным отцом. Лия никак не могла понять, что заставило отца Джейка отправить ее возлюбленного вместе с группой несчастных молодых людей из Индюшиного холма в штат Огайо. Какой здравомыслящий отец решился бы на это? Разве Питер Маст прогнал бы своего сына из дома, если бы она, Лидия, не была его возлюбленной? И разве не избежал бы Джейк этой дикой участи, если бы влюбился, скажем, в дочку дяди Исея Эберсола? О, Лидия прекрасно знала ответы на эти вопросы. Она поднялась и, подойдя к комоду, поглубже спрятала письмо Джейка. Ах, и зачем только этой весной ей исполнилось 16 лет? Как бы ей хотелось оставаться такой же юной и наивной, как это было за день до ее поездки на первую в своей жизни спевку, на которой она влюбилась в прекрасного Джейка Маста. Узнав от Анны и тети Лизи об унынии Лидии, Мэри Руф стала посещать ее через день, навязывая ей свое общество и даже предлагая подключить к этому делу Роберта, просто чтобы той малость развеяться. Но Лидия от этого отказалась, сославшись на то, что хочет быть рядом с близкими, возле мамы и Эйба. Мэри Руф не могла не отметить, какой неимоверно юной и наивной по сравнению с ней в том же возрасте казалась ей Лидия. «Ах, как она, должно быть, скорбит душой!» Подумала Мэри Руф, сидя в изножье кровати младшей сестры и всматриваясь в ее заплаканное личико. «Я не могу ни есть, ни пить», — призналась Лидия, сидя с прямой спиной в тростниковом кресле в другом конце комнаты. «Мне так без него тоскливо!» Мэри Руф тяжело вздохнула, вспомнив, как переживала она, когда погиб Илья Штольцфус. «Однажды нечто похожее было и со мной», — призналась она. «Неужели, сестра?» Мэри Руф кивнула и начала рассказывать Лидии историю о своем милом дружке и первом кавалере. Она поведала ей, как он погиб в результате несчастного случая, упустив при этом, что за рулем автомобиля, который врезался в тележку Илии, запряженную пони, сидел никто иной, как Роберт Шварц, ныне ее законный супруг. Когда Мэри Руф закончила свой рассказ, Лидия заплакала еще сильнее, и Мэри Руф пришлось подойти и опуститься перед ней на колени и ее поцеловать. «Ах, Лидия, я бы никогда не решилась рассказать тебе об этом, если бы знала, как ты расстроишься. Нет, это очень хорошо, что ты мне обо всем рассказала, наверное». Лидия своими синими-пресиними грустными глазами пытливо взглянула на Мэри Руф. «Мне надо было услышать, что кто-то еще пережил такую же, как у меня, беду, и тем не менее спустя годы способен улыбаться». С этими словами Лидия поднялась и крепко обняла Мэри Руф, словно ее старшая сестра могла вот-вот выскользнуть из ее объятий. «Тэнки, сестренка». Обнимая Лидию, Мэри Руф подумала, что лучшей помощи своей сестре она предложить не сможет, и потому дала ей выплакаться у себя на груди. Вот так же ее всегда утешала Лия, мама и тетя Лиззи. Ни одна из этих женщин не отказывала ей в участии, по возможности стараясь быть рядом, чтобы помочь пережить ужасное горе. «Господь Иисус позаботится о тебе, не сомневайся в этом», — прошептала она. Лидия наклонила голову, словно желая сказать, что она ничуть в этом не сомневается. «Мама Лия каждый день теперь молится обо мне», — пробормотала она. «Молюсь и я», — сказала Мэри Руф, надеясь, что Божья любовь не оставит Лидию в это тяжелое для нее время. Глава 30. На полпути к дому кузнеца Смитти в лицо Аврааму стал приятно дуть мягкий, несущий ароматы пастбища ветерок. Вглядываясь в сторону Дроздиного пруда с полоской водной глади, блистающей в знойном мареве, он вспомнил тот зимний день, когда нашел Эйба, лежавшим на льду без чувств. От черепно-мозговой травмы, полученной его сыном в тот злополучный день, теперь не осталось и следа. И за прошедшие с той поры годы Авраам вполне убедился в силе искренней, обращенной к Богу молитвы. Свидетельством тому было не только чудесное исцеление сына, но и его прекрасное отношение с Лиззи. Спору нет, Господь благословил его, каждым членом его семейства. Поистине это так. Аврааму хотелось, чтобы теперь Господь избавил от унылого духа его младшую дочь, Лидию, и помог ей с новой силой радоваться жизни. Авраам видел, какой мрачной в последнее время ходила Лидия, но от Лиззи он знал лишь то, что причиной этому был некий молодой человек, уехавший в штат Огайо, вместо того, чтобы остаться дома и ухаживать за Лидией, как тот и хотел вначале. В последнее время ужасно затосковала и Сэдди, но сколько Авраам не интересовался у Лиззи, что это происходит с его старшей дочерью, жена только отмалчивалась. По правде говоря, его дом был царством женщин, и в каждую минуту чувства и настроения его обитательниц являли собой самую широкую палитру, так что со временем Авраам приобрел ценный навык в случае необходимости держаться на безопасном расстоянии от остро переживающих то или иное событие женщин. Впрочем, выходило, что если одна женщина становится обидчивой и раздражительной, неизбежно появляется, по крайней мере, еще одна со сходным умонастроением. Однако главная сложность, разумеется, состояла в том, что в его доме под одной с ним крышей обитали три взрослые женщины и одна девица на выданье. Размышляя об этом, Авраам усмехнулся. Теперь он был уже на краю кукурузного поля, впереди простиралось пастбище кузнеца Пичи. Считалось, что его дочки-двойняшки, выйдя замуж за прекрасных молодых мужчин, создали очень неплохие семьи. «Ну, — подумал Авраам, — не дай бог и во сне увидеть, в какой ад превратилась бы его повседневная жизнь, живи в доме Эберсола все шестеро женщин сразу». Летними вечерами Лия и Авраам тянули до наступления густых сумерек, предпочитая не зажигать в доме газовых ламп. Вот и сегодня вечером Лия чуть ли не на ощупь прошла в кладовку за одной из ламп. Как она заметила, Лидия устроилась в дальнем, самом темном углу кухни, в то время как остальная часть семейства кучно сидела за столом, радуясь традиционному отцовскому чтению Библии и пирогу, который испекла к ужину Лия. Из деликатности она не стала печь бисквитный пирог, который подавался на прощальной трапезе молодым людям, отъезжавшим в штат Огайо. Так или иначе, но Лии вовсе не хотелось напоминать Лидии о том воскресном богослужении с последовавшей за ним трапезой, поскольку отъезд молодежи тяжело переживался всей общиной. В последние 3 недели Лии пришлось убедиться в том, какой удрученной, павшей духом и неприкаянной ходила Лидия, ведь вместе с другими в штат Огайо отправился и Джейк Маст. Ли оставалось лишь наблюдать отчаяние своей дочери-сестры. А что ей еще было делать? Лию всегда отвращало в людях уныние из-за жалости к себе, но она прекрасно понимала, откуда проистекал душевный надлом Лидии. Со стороны могло показаться, что девочка сдалась и не желает властвовать над собственными чувствами, потому-то и не может скрыть своих страданий, в особенности тех, что причиняют ей любимые ею люди. Сейди пыталась ее расшевелить, но без толку. Даже Эйб спросил у мамы, все ли в порядке у Лидии. «Что-то тут не так, мама, однако я не могу понять, что именно», — признался он. «С тех пор, как мы поставили ее под удар, она не может не страдать», — размышляла Лия. Решив взять дело в свои руки, ни Лия, ни Сейди, ни Гет не потрудились даже поговорить с Лидией и действовали, как им казалось, наилучшим образом в ее Лидии интересах. Но теперь, по истечении определенного времени, Лия стала сомневаться в разумности такого решения. Теперь ей было очевидно, что ничто на свете не может утешить ее девочку. В глубине души Лия считала, что отъезд Джейка, по большому счету, был к лучшему, но она не могла не волноваться о том, что Лидия может так никогда и не оправиться от удара, нанесенного ей возлюбленным, бросившим ее, кажется, навсегда. Лия мыла посуду, убирала со стола и приводила кухню в порядок, а сама все думала, как ей развеселить Лидию, а заодно и Сейди. Ей как-то рассказали о приезжих парнях из штата Огайо. Некоторым из них на первом же по их приезде богослужении очень понравилась Лидия. И всякий раз видя, как гасли их глаза, когда Лидия вежливо отводила свой взгляд, Лия ужасно огорчалась. Однако советовать дочке завязывать знакомство с симпатизирующими ей молодыми людьми, чтобы вытянуть ее из омута опасных отношений с Джейком, было еще рано. Теперь в золотом свете газовой лампы, стоявшей на столе и отбрасывающей на дальнюю стену огромные тени каждого из членов семейства Эберсол, в комнате стало веселей. Ровный поток света, идущий от лампы, дарил безопасность и покой. «Вот так же явление Божьей любви проливает свет на нашу стезю», — подумалась Ли. «О, Господь Бог, помоги мне понять, отчего Джейк меня оставил», — молилась Лидия под огромными ветвями знакомого нам рожкового дерева. Она до сих пор помнила во всех подробностях, как однажды мама Лия привела ее с Эйбом в этот дремучий лес, на эту полянку, которую назвала заветным клочком своей земли. «Нигде мне не бывает так спокойно и радостно на душе, как здесь», — сказала она тогда. И сегодня Лидия имела возможность еще раз убедиться в том, как схожи ее чувства с мамиными. «Мне так одиноко, Господь, когда я вспоминаю, что некогда я считала себя невестой Джейка, а его своим женихом». Она вспомнила, как несколько лет тому назад Сейди рассказала ей о романе Ли с Ионой Мастом, как он примкнул к общине Дюшиного холма, а затем уехал и не вернулся, за что был подвергнут жестокому наказанию, изгнанию из общины. По этой причине семейство Маст до сих пор негодует по поводу Лии и всех членов семейства Эберсол. Неужели это и было той единственной причиной, по которой Питер Маст полностью отверг даже мысль о том, что она может стать невестой Джейка? Лидия благодарила Господа за любовные письма Джейка. Она получала их несколько раз в неделю, и нередко на каждое из них писала ответ прямо под этим замечательным деревом, которое в прошлом так часто успокаивало Лию. Вот и сегодня Лидия вынула из бивара перьевую ручку и почтовую бумагу, чтобы еще раз рассказать Джейку о своей неизменной любви. «Я буду любить тебя, где бы ты ни был», — писала она. «Огайо, Индиана или Пенсильвания, какая разница? Разве так важно, где ты? Разве не важнее всего то, что ты хранишь в своем сердце? Ведь правда, Джейк?» Лидия знала, что каждое, написанное ею здесь, под сенью этого древнего и очень редкого дерева, слово для нее истина, и что она будет ждать Якова, как бы тяжело ей ни было. Она будет ждать, когда пролетят годы разлуки, вплоть до тех пор, пока Яков не приедет за ней или, еще лучше, пока он не вернется к ней в родные края. Пусть на это уйдет даже вечность. Теперь, когда Иона прибрался в своей столярной мастерской и запер ее до следующего дня, ему не терпелось вернуться домой. Его поджидал прекрасный ужин, и он радостно предвкушал то восхитительное блюдо, которое Эмма, должно быть, уже приготовила ему. Происходя из рода знаменитых поварих, Эмма, казалось, обрела великую радость от возможности готовить вкусно и чуть ли не каждый вечер празднично. Он часто говорил ей, что ему довольно было бы и простой пищи, но Эмме нравилось поражать воображение Ионы своим кулинарным мастерством. Чем больше фантазии в этом деле, тем лучше, считала она. Большинство их соседей основательным образом наедались за обедом, однако Иона удовлетворялся парой бутербродов, поскольку мастерская, которую он арендовал у одного старинного друга, бывшего фермера, находилась на порядочном расстоянии от дома, и приезжать домой на обед не было никакой возможности. Наверное, именно поэтому Эмма всякий раз, готовя ему ужин, старалась превзойти саму себя. И он улыбнулся, вспомнив о ней с нежностью. «Какая она добрая и щедрая женщина, по своему обыкновению», — подумал он. Направив лошадь на ведущий к дому проселок, он заметил другую Бакки, припаркованную в боковом дворике, и тут же услышал, как его приветствует его добрый друг Сол Рабер. «Здорово, Иона! Как поживаешь?» — воскликнул весельчак Сол. Иона выпрыгнул из своей повозки, радуясь встрече. «Слава Богу! А ты какими судьбами, дружище?» — О, мне подумалось, что тебе захочется взять в подмастерье одного парнишку. Вот и все. — Еще бы, а почему же не взять? — ответил Иона, недоумевая про себя, кому это могли понадобиться его наставления в столярном ремесле. Между тем Сол продолжал говорить о том, как недавно он встретил одного из молодых людей, присланных по обмену из штата Пенсильвания. «Хочется поработать у опытного столяра», — говорит. «Понятное дело, я тут же прежде всего вспомнила тебе, Иона». «Если он трудолюбив, то почему бы мне не воспользоваться его помощью?» Сол улыбнулся, показав зубы. «Лучше и не придумаешь», — сказал он. Завтра же первым делом приведу его к тебе. Порядок? С нетерпением буду ждать. Думаю, вы с ним два сапога пара, — проговорил Сол. К тому же он тоже из клана Маст, как и ты. Ионе эта новость показалась забавной. А откуда, из какой части моей обширной Пенсильвании этот паренек? Из Ланкастерского округа. Да там полно мастов, — ухватился Иона за уздечку. А как его зовут? Джейк. Иона остановился и почесал в затылке, внезапно ощутив слабость и ломоту во всем теле. Джейк, говоришь? Да, Джейк, но паренек-то больно молод, чтобы жить без семейства. Сол скинул соломенную шляпу и вытер лоб шейным платком с пейслиским узором. Правду сказать, парнишка говорит, что у него большое горе, его вышвырнули из родного дома. Папаша Джейка, сдается мне, почему-то решил таким образом изолировать его от девушки, в которую тот по уши влюблен. И он отвернулся. Он старательно рассматривал поля созревающей кукурузы по ту сторону проселка. С тобой все в порядке, Иона? Иона ласкал шею своей лошади. Буду с нетерпением ждать встречи с этим пареньком, Джейком Мастом. Сол водворил на место свою шляпу и, прихлопнув ее, отправился к багги. Ну и ладно, прощай, до завтра. «Ни о чем не заботься, веселись, дружище Сол!» С этими словами Иона дружески помахал весельчаку Солу и начал распрягать лошадь. Глава 31. С наступлением сентября, работая на открытом воздухе рядом с Эйбом, Лидия находила большее утешение, нежели в хлопотах по хозяйству в переполненном женщинами доме. Как всегда, она была рада в меру своих сил и возможностей помочь отцу, но в последнее время ей хотелось сделать это еще и потому, что Авраам без конца жаловался на недомогание и боли в спине. К тому же от других, более искусных в приготовлении пищи женщин, толку в доме было больше, чем от Лидии. Вот почему она с такой охотой помогала отцу и Эйбу и сочиняла прекрасные письма. Отправляя их в дальние края, она напоминала Джейку о своей любви не реже, чем сам Джейк напоминал ей о своей. Лидия ловила себя на том, что постоянно с нетерпением, ожидая весточки из Огайо, она то и дело бегает к почтовому ящику, а в урочное время обращается вслух, чтобы лично встретить местного почтальона. Как писал в последнем письме Джейк, он теперь работает у одного прекрасного мастера с той же фамилией, что и у него самого. Джейк видел в этом действие провидения, поскольку опытных столяров-краснодеревщиков в Ланкастерском округе можно было пересчитать по пальцам. Восторги Джейка по поводу такого стечения обстоятельств заставляли Лидию и радоваться, и грустить. Она радовалась за него, поскольку он был теперь при деле, и грустила, поскольку боялась, что он прикипит сердцем к штату Огайо или к дружески расположенному к нему мастеру Масту. И что тогда? Сегодня Лидия решила сэкономить минут 20 за счет утренних хлопот по хозяйству, чтобы написать очередное письмо Джейку и успеть бросить его в почтовый ящик до выемки почты после обеда. — Ну, и о чем ты сейчас задумалась? — спросил ее Эйб, когда они покатили фляги с молоком в молочную комнату. Да ни о чем особенном. Хватит валять дурака, ты все время о чем-то думаешь. Эйб посмотрел на нее с нескрываемым любопытством. Я полагаю, ты сейчас думаешь о встрече со своим кавалером, не так ли? Ну, о том, что сбежал отсюда и бросил тебя. Со свистом втянув воздух сквозь крепко сжатые зубы, Лидия натужно проговорила: «Это тебя не касается». Остановив на сестре тяжелый взгляд, Эйб хмуро произнес: В чем дело, Лидия? Не надо на меня шипеть. Лидия была не прочь отмолчаться, что она и сделала. Знаешь, я кое-что слышал от некоторых из приезжих парней, — сказал Эйб. Лидия кивнула. И что же ты слышал? Она внутренне напряглась в ожидании того, что Эйб наберется наглости и начнет задавать ей всякие вопросы о Джейке, и таким образом выведает у нее, кто это за ней ухаживал. «Некоторые из моих новых друзей интересуются тобой», — сказал Эйб. «А есть и такие, которым ты просто нравишься». Лидия повернулась и выразительно посмотрела на младшего брата. Уже не отрока, но юношу. Ростом русоволосый Эйб догнал Сейди и слыл красивым парнем. С этим были согласны все вокруг. Лидия не была уверена в том, стоит ли ей продолжать с братом опасный разговор, но все-таки решилась. — А мне известно, что ты нравишься нашей кузине Эсси Эберсоу. И что из этого, по-твоему, следует? Я должна бессовестно болтать об этом на всех углах? Бросила она через плечо и протяжно выдохнула. В общем, когда в следующий раз ты начнешь болтать о том, кто кого любит, кто с кем гуляет и все такое прочее, прежде хорошенько подумай о том, не стоит ли тебе держать язык за зубами. «Неужели ты все еще ничего не смыслишь в таких вещах?» В ответ на это Эйб высунул язык. «Семь раз отмерь, один раз отрежь. В общем, хорошенько подумай, а потом говори. Так поступают все настоящие мужчины, если ты хочешь знать». Прежде чем разрыдаться, Ли ушла в сарай, чтобы в уединении и покое выплакать свое горе. Вывести Лидию из себя было непросто, но стоило заговорить с ней о Джейке и... Немного успокоившись, Лидия отправилась в курятник, где мысли ее совсем смешались. Ах, поневоле думала она, как безнадежно положение хозяйки этих радостно кудахтающих кур-несушек и единственного петуха. Во второй раз Джейк в мастерской Ионы вел себя иначе. Он довольно быстро освоился, и у них с Ионой пошел разговор о деле. Юноша вроде бы уже не так сильно переживал свой вынужденный отъезд из родного дома. Более того, как показалось Ионе, уже к концу дня Джейк держал себя так, словно был в гостях у лучшего друга. Что касается его происхождения из Ланкастерского округа, их родства и одинаковой фамилии, то Ионе не терпелось разузнать о семействе Джейка. — И чем же занимается твой отец? — спросил он. — У него яблоневый сад в местечке под названием Грасхоперская долина. На самом деле это не городок, не деревня, а просто чашеобразная впадина посреди обширных пастбищ к юго-востоку от Страсбурга, а в ней наш дом. С изумлением всматривался Иона в лицо юного Джейка. «Да это же мой младший брат!» Он глядел на своего уже почти взрослого брата и, остро ощущая истекшие годы, страдал, отрезанный от своего семейства на протяжении долгих 16 лет. «Неужели Господь Бог и в самом деле, — с восхищением думал Иона, — проводил до порога моего дома моего младшего брата, Джейк?» Иона ничего не говорил, а только напряженно всматривался в дорогие черты брата, и пока тот продолжал свой рассказ, внимательно вслушивался в его слова. «Отец отнял у меня возможность выбора», — заявил Джейк, взяв молоток и держа его чуть ли не с благоговением. «Мне пришлось уехать из дома и, хочешь не хочешь, оказаться здесь». Это обстоятельство привело Иону в замешательство. «И ты ни разу его не спросил, по какой причине он так поступает?» Джейк тихонько рассмеялся. «Вы ведь еще не знаете моего отца. Он не из тех, кому можно перечить». Иона знал пару людей, к которым достаточно хорошо подходило такое описание, но его едва ли можно было приложить к Питеру Масту. Он и в самом деле знал двух таких человек — Авраама Эберсола и епископа Бондрагера. Но какой смысл сейчас ворошить прошлое с его юным другом и, как оказалось, родным братом? «Можете считать, что я здесь потому, что струсил». Джейк нахмурился и, опустив глаза на молоток, что держал в руках, сел на табурет возле отрезного станка. «Я влюбился в девушку, которую мой отец на дух не переносит, поскольку не переносит ее семейство». Джейк крепко стиснул зубы. «Ну и что мне оставалось делать? Я же не могу разлюбить девушку только потому, что она не нравится моему отцу». Слушая так хорошо знакомую ему историю, Иона изучал Джейка. Ах, как ему нравился этот высокий, изящный, темноволосый юноша! Джейк был крошкой, когда Иона видел его дома в последний раз, и, выходит, согласно закону, тот по возрасту действительно не может вступить в брак без согласия отца. Несомненно, Джейк хотел получить это согласие, но вместо него получил отказ, поскольку отцу этот брак был поперек сердца. «Она красивее всех девушек на свете, Иона. Такая изящная и простая в хорошем смысле слова. Вы когда-нибудь такую знали?» «Да, думаю, что не только знал, но и знаю». Иона подумал прежде всего об Эмме. «И что же делать, когда любовь обрушивается на тебя пополам с тоской? Продолжать любить, следуя велению сердца?» Иона кивнул. «Вот именно, продолжать любить». Позже, показав Джейку несколько тонкостей в новом для него деле, Иона сердечно пригласил его в дом близ Берлина, где он жил и столовался. «Было бы здорово!» Загорелись большие карие глаза Джейка. «Еще бы, иначе я не стал бы и приглашать». Оба посмеялись над шуткой и отправились запрягать лошадь в багги. Сэйди шла пешком к Айвену и Марии Генриетте Троер, чтобы исполнить свое обещание и помочь им сделать генеральную уборку, хотя они рассчитывали также на помощь нескольких старших дочерей. Задумавшись о семействе с 12 человек, что и говорить, 12 — божественное число, но чего стоит родителям вырастить и воспитать 10-рых, она приближалась к дому Троеров, расположенному тотчас вслед за владениями Кауфманов. Мало того, что Сэйди стала злиться на то несправедливое положение дел, при котором некоторые женщины без особых затруднений, словно играючи, рожают одного ребеночка за другим, она еще принялась задним числом пересматривать обстоятельства отъезда Джейка в штат Огайо. Для нее этот штат был все равно, что Китай или любая другая страна с обратной стороны земного шара. Сэйди потерла вдруг ставшую болезненной шею. Во всем своем теле она ощущала тяжесть, с которой не могла совладать. Да и попробуй тут совладать, когда в одночасье, всего за несколько недель, она нашла и снова потеряла своего драгоценного сына. Время от времени Сэйди вспоминала, как на протяжении многих месяцев после рождения и смерти своего дитя она слышала его плач. В то время она думала, что самым натуральным образом повредилась в уме, но теперь-то она все понимала и задавала себе вопрос, уж не пытался ли все прошедшие годы Господь сообщить ей, что ее Джейк жив. Рассеянно глядя на деревья и пастбища, Сэйди раздраженно вздыхала. У нее не оставалось надежды, как бы ей того ни хотелось, даже на бессловесное общение украдкой со своим сыночком, не говоря уже об откровенном разговоре с ним с глазу на глаз. И все же как не терпелось ей рассказать Джейку, кем она ему приходится и кем Джейк приходится ей. Она не стала рыдать, во всяком случае здесь, на шоссе, перед энглишерами, проезжающими мимо нее на своих модных мотоциклах с колясками. Сегодня ей надо быть в рамках приличий, не распускаться и не давать воли эмоциям, чтобы снова не оказаться терзаемой дурными предчувствиями. Она должна показать окружающим то мужество и стойкость, которые в последние годы воспитывала в ней Лия, несмотря на собственные страдания и муки. Буквально вчера вечером Сейди с ней об этом разговаривала, и Лия сказала, что когда в жизни людей, которые называются Божьими чадами, случаются страдания и беды, им следует искать Божьего присутствия, обращаться к Господу и умолять Его избавить их от страданий, чтобы вновь стяжать душевный покой. «Однако не забудь, — предупреждала Лия, — что легкая, исполненная наслаждений жизнь оборачивается равнодушием Господу Иисусу». Сейди не была уверена в том, что ради Бога она готова полностью отказаться от собственных прихотей и желаний. Гнев и ярость по отношению к доктору Шварцу и к самому Господу Богу снова и снова вскипали в ее сердце из-за того, что он позволил доктору сделать то, что тот сделал. Конечно, у Сейди была масса возможностей убедиться в том, в какой радости, несмотря на разные неприятности, пребывает Лия, но понимание того, откуда она черпает для этого силы, было ей по-прежнему недоступно. Поразительно, но Сейди сама вывела следующую закономерность Лииной духовной жизни. Чем больше горести выпадало на долю ее сестры, тем больше духовное здоровье, мир, покой и даже удовлетворение ее отличало. Ах, как хотелось и Сейди научиться таким же чудесным образом реагировать на коловращение жизни, на ее водовороты и опасные течения. Но она не верила, не была абсолютно убеждена в том, что ключ к этому отыскивается в тесном общении с Богом. Если она и молилась, то просила Бога вернуть ее сыночка домой, чтобы он был ближе к ней, и ничего более. Словно в одном лишь этом состояло ее счастье на земле. По дороге на работу и обратно домой Иона смотрел на покрытые роскошной зеленью склоны холмов и испытывал радость от того, что это зрелище, представавшее перед его глазами всякий будний день и частенько по субботам, никогда не утомляло его. Он любил кататься по проселочным дорогам вокруг своего дома в селении Эпплкрик. Однако родной дом в Грасхоперской долине всегда был в его сердце на первом месте. Змеистая проселочная дорога вела от одной лесозаготовки к другой, мимо бывших амишских школ, мимо белокаменных домов, нередко с двумя-тремя пристройками к главному корпусу и группой почтовых ящиков, принадлежащих семействам Маст, Миллер и Йодер. На рассвете само селение, обширные луга и золотистые поля, испещренные точками скирд, а также большие ухоженные красные амбары с зелеными крышами, окутывал туман. И в его дымке миля за милей тянулись побеленные придорожные ограждения. Иона всегда воспринимал эту благодатную живописную картину как дарованную свыше. Дорога повела вниз и круто вбок, подав повод к интересной беседе, по ходу которой Джейк сравнил окружающий живописный ландшафт с видами Ланкастерского округа. «На сей раз мне не придется участвовать в сборе яблок», — заметил он и добавил, что есть еще одна причина, по которой ему так ненавистна его ссылка сюда. Это разлука с любимой сестрой-двойняшкой Мэнди. «Вообще-то ее зовут Аманда, но все называют ее Мэнди», — вздохнул Джейк. «Что же мне ему сказать?» — лихорадочно думал Иона. Пока его брат уже в который раз заговаривал об их общем родном семействе, в сознании Ионы стали мелькать другие образы, уносящие его мысли в сторону. «Многое ли известно обо мне, Джейку, если вообще что-то известно?» «Как бы трудно ему ни пришлось, — решил Иона, — его имя пока должно оставаться в тайне». Из опасения, что Джейк может просто не знать о его и Ионы существовании по причине наказания, наложенного на него епископом Бондрагером. А если даже Джейк и слышал что-то о своем своенравном старшем брате, нельзя было скидывать со счетов реальную угрозу того, что парень во исполнении жесткого закона не захочет с ним общаться. Иона очень сблизился со своим младшим братом, и ему вовсе не хотелось рвать эту драгоценную связь. Но что он такого сделал, что заслужил Божье благословение, воссоединившись с одним из членов своего семейства? Снова и снова думал Иона. И так радостно и счастливо было у него на душе, что он едва не бросил вожжи.